Глава четвертая. Шериф сдержал слово. Приехал он очень быстро. Я даже не знала, что могу узнавать его пикап по звуку двигателя. Но сразу поняла, что подъехал Грилл, и без всякого страха открыла дверь. Я успокоилась. Когда в домике появлялась пара гостей, казалось, места хватает всем. Но после прихода Грилла и доктора Паудера нам с девочками стало тесновато. Прежде всего, Грилл поговорил с ними, задав им те же вопросы, что и я. Они не проронили ни слова, не плакали, не выглядели испуганными. Они были, на удивление, спокойны, насторожены, но не шумели. Грилл взял с моего стола бумагу и ручки, подал девочкам и попросил что-нибудь написать. Кореглазая написала Энне, голубоглазая — Мэри. «Вас так зовут?» — спросил Грилл. Они кивнули. «Отлично. Что еще можете написать? Фамилию, имена родителей, адрес?» Девочки переглянулись, посмотрели на Грилла, покачали головами и отложили ручки. Решили ничего больше не писать или больше ничего писать не умели. Грилл не настаивал. Вскоре он отошел, чтобы позвонить в полицию штата, пока доктор Паудер обследовал девочек. Из сказанного Гриллом по телефону я поняла, что никто не заявлял об исчезновении двух девочек. Ни с этими именами, ни с какими-либо другими. Грилл рассказал второму абоненту все, что мог. Собственно, ни возраста, ни цвета волос он не знал. Только то, что одна девочка была голубоглазая, а другая — кореглазая. Он пообещал прислать фотографии, как только девочек хоть немного отмоют. «Док, вам они не знакомы?» Повесив трубку, спросил Грилл. «Нет, шеф, ни капельки», — ответил доктор Паудер. «Я даже не могу сказать, местные ли они». При каждой нашей встрече доктор Грегори Паудер, лет 60, широкоплечий, с сильными руками, был олицетворенным спокойствием. Знать бы, могло ли хоть что-то его смутить. Как-то раз, обследовав шрам у меня на голове, он заключил: «Превосходно сделано». Хоть он и был местным врачом, я рассказала ему ту же ложь, что и всем, кроме Грилла, что упала с лошади у себя в Колорадо. Он меня не расспрашивал, но я чувствовала, что ему интересно узнать правду. Хотя можно было предполагать, что в местах вроде Бенедикта у многих есть правда, которой они не хотят делиться. Доктор проверил основные жизненные показатели и во всеуслышание заявил, что девочки в норме, только немного обезвожены и, видимо, голодны. Лучше бы им поначалу давать жидкую пищу на случай чувствительного желудка. Предупредил, что, возможно, аллергии на орехи, но чем-то их надо накормить. Девочки ничего себе не отморозили, но пробыли на улице дольше, чем это безопасно. Он заглянул каждый в рот и кивнул Гриллу. Заметив там языки, я подумала, что доктор просто дает Гриллу знать, что язык у девочек есть. Доктор предложил Гриллу позвонить Виоле и попросить отмыть девочек. «Потом он еще раз их обследует», — сказал он. «Если под глубоко въевшейся грязью обнаружится что-то, требующее медицинского вмешательства, но шансы на это невелики». Грилл сказал, что ему нужно выйти позвонить, и позвал меня. Я пошла за ним и подметила, что он тщательно закрыл за собой дверь. Нам надо было обогнуть здание, чтобы добраться до места с самым сильным мобильным сигналом. «Почему доктор хочет, чтобы ты позвонил Виоле?» — спросила я. Грилл пожал плечами. «Она сойдет за женщину полицейского, за неимением других. Девочек нужно отмыть, а с женщиной они будут чувствовать себя увереннее». «Согласна». Я не стала говорить, что у Виолы полно забот с Эллен. Если не справится, Виола сама ему скажет. Только теперь я заглянула Гриллу в глаза. Он был очень встревожен. Девочки в целом оказались невредимы, и я решила, что его тяготит что-то другое. «Как ты думаешь, что случилось?» — спросила я. «Бет, случилось не только это», — сказал Грилл. Сердце мое затрепетало и оборвалось. «Что-то по моему делу?» Грик моргнул, положил руку мне на плечо. Он был уже не молод, с непокорными, поседевшими волосами и вечно неухоженной бородой. Изломанные, замызганные очки так увеличивали глаза, что делали его похожим на сову. За последние месяцы я к нему очень привязалась. Он стал моим другом и наперсником, официальным лицом, которому я доверяла. Он даже отыскал в Джуна психологов, чтобы при необходимости я могла с ними поговорить о пережитой травме, и держал связь с детективом Мейджорс из Сент-Луиса, расследовавший мое дело. «Нет, нет», — тихо ответил он. «Прости, Бет, что напугал». Я покачала головой. Не все вокруг имело отношение ко мне и моим ужасам. «Это я виновата, извини. Что случилось?» Грил убрал руку и почесал под подбородком. Сглотнул и посмотрел в сторону леса, вдоль дороги, по которой проехал донор. «Донор кое-что обнаружил», — сказал он. «Что?» «Я все расскажу, но сначала мне нужно расспросить тебя о девочках». Я кивнула. «Они не произнесли ни слова?» «Ни единого». «С какой стороны они пришли?» «Понятия не имею, не спрашивала, не видела, как они подходили, только открыла дверь, когда они постучали». «Как тебе показалось, они были в опасности?» Я задумалась. «Они не были испуганы, скорее в состоянии шока. Они и сейчас такие, насторожены и не совсем осознают, что происходит. Но спокойные». «Наверное». Я помедлила. «Пить, им очень хотелось пить». «Понятно». Грил перестал спрашивать, и мне удалось вставить вопрос. «Что обнаружил донор?» Он замешкался. «Тело». «Вот, блин». Ответ оказался неожиданным. «Именно. Женщина средних лет. Он ее не узнал, и она... В общем, он без понятия, кто она». «Это то, что ночью слышал Рэнди?» Грил захлопал глазами от неожиданности. «Нет. Та женщина уже давно мертва. Когда ты говорила с Рэнди?» «Сегодня утром». Он мне рассказал, что слышал. Я не сразу подошла к двери и успела услышать странные звуки. Похоже на то, о чем он рассказывал. Поэтому я двери открыла, хотя вообще не хотелось. Звуки издавала одна из девочек? Не знаю. Думаешь, они как-то связаны с мертвой женщиной? Ни малейшего представления. Она все еще там? «Да, донор как мог огородил место происшествия, а теперь нужно провести расследование. Я вызвал коллег из Джуна, они едут». «Как... где она?» «Когда Рэнди позвонил и рассказал, что слышал, донор поехал к нему домой. Там он ничего не нашел, но сразу за домом после оползня, ты, наверное, о нем слышала, обнажилась земля и стала видна дорога. Ехать по ней тяжело, но она достаточной ширины, чтобы пикап донора мог по ней пробраться. Донор никогда там не был. И я не был. Она завалена уже много лет. Донор поехал посмотреть и обнаружил что-то вроде хижины. Тело было внутри». Грил откашлялся. «Замерзшая. Я еще его не видел. Поеду вместе с ребятами из Джуна». Мысли завертелись у меня в голове. Наверное, донор уехал из хижины, потому что там не ловил телефон, а ведь пока туда доберутся, тело может разложиться. На улице холодно, но не морозно, оно будет оттаивать. «Прямо сильно замерзшее? Как из морозильника? Сейчас не так уж холодно, чтобы хоть что-то заморозить», — сказала я. «Донор решил, что замерзшее. Тело могли оставить в хижине недавно, пока мне ничего не известно». «Боже, это ужасно! Вдруг это окажется мама девочек?» «Это может оказаться кто угодно. Пока мы не нашли никого, кто знал бы девочек». Я перевела взгляд с леса на Грила. «Можно я поеду с тобой?» «Ты что, шутишь? Нет, конечно». «Грил, я тебе рассказал просто из любезности, чтобы ты знала, отчего здесь туда-сюда ездит куча людей. Будет суматоха, и я не хочу, чтобы ты мешалась». «Грил, ты же знаешь, на что я способна. Ты подумай, я ведь смогу помочь». Я помолчала. «Ты доверяешь этим из Джуна?» Он помолчал. «Да». «Что-то не похоже». «Я их не знаю». «Вот видишь, а мне ты доверяешь. Тебе известно, что я подмечаю то, что не видно другим». «Ты сильна в вычислениях, Бет. Подмечаешь расстояние между предметами. У криминалистов тоже есть эти навыки». «В какой-то мере да, но я могу помочь. Помнишь Линду Раферти? Тебе надо было пораньше показать мне место преступления. Я бы тогда разобралась получше». Грилл был хорошим полицейским шефом, более чем хорошим. Но при осмотре места убийства Линды он ошибся. Я тогда только переехала в Бенедикт. Линда с мужем переехали по той же причине, что и я. В их прошлом произошло несчастье. Потом, увы, несчастье последовало за ними, и снова избежать его Линде не удалось. Я помогла Грилу разобраться с местом, где обнаружили ее тело. Если бы мой дедушка был еще жив, я бы обязательно с ним работала, хоть секретаршей, хоть экспертом-криминалистом, смотря, что ему было нужно. У меня все это очень хорошо получалось. Инстинктивно я умела безошибочно обращаться с числами. Когда Грилл раскрыл мне все данные по месту убийства Линды, я подметила ошибку в измерениях, и это помогло раскрыть преступление. Грилл потер свою неизменную седую бороду. «Донор сказал, что там ужасно». «Я справлюсь». «Я и правда могла. Даже не считая моего трехдневного кошмара, я много всего видела, а изучала еще больше». Я писала про разные ужасы, и они не беспокоили меня, если не приходилось в них участвовать. Звучит отвратительно, но решение чужих проблем помогает мне отвлекаться от собственных, — продолжила я. Он медленно покачал головой, всмотрелся мне в глаза. Наконец сказал: «Хорошо, будем надеяться, мне не придется об этом жалеть». «Хорошо. Сначала позвоним Ви». Он достал телефон. Пока он говорил с Виолой, я отошла. Снова вспомнила про другое тело, в строгой белой рубашке, но пока решила о нем не спрашивать. Пожалуй, я бы услышала, если бы его опознали. А полагать, что оба умерших связаны между собой — большая натяжка. Я снова стала смотреть на дорогу, шедшую в сторону леса. Как далеко было место преступления? Там ли еще тело женщины? Если нет, кто мог его убрать? «Скоро я все узнаю».